Дорогие друзья, я хочу такое место напомнить, одно писание. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 20 стих. С 19 прочитаю. Апостол Павел говорит: «Я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Я сегодня очень хочу, друзья, коснуться такой стороны вот жизни нашей, о которой я сейчас прочитал, о силе. Сила, Царство Божие – это не только, ну, о чем мы говорим, а это потом наши поступки, которые вот вытекают из наших убеждений, из нашей веры, сила. У меня недавно один из моих сыновей спрашивает: «Папа, я сильный или не сильный?» Ну, ему 7 лет. Ну, я говорю: «Вообще ты такой, ну, видно, крепкий, так жилистый». Вот, но ему очень нравится быть сильным таким. Ну, конечно, я думаю, и вы тоже уже где-то мерились силами друг с другом, наверное, в лагере, да, не раз. Вот бывало такое, или в школе, или еще где-то. Ну, может, у девочек это не очень выражено, но все равно. И девочки тоже любят, ну, как-то вот, ну, вот себе этот вопрос: вот как у меня сила? Такое слово, оно часто встречается в Библии. Это слово применяется к юношам. Здесь подразумеваются вообще молодые люди, что они сильные. Но бывает сила физическая, бывает сила внутренняя, сила веры, сила духовная. И я думаю, что, ну, если физическая сила, она часто применима, ну, ко всем молодым людям, ну, в большей мере, наверное, ко всем. Есть, конечно, люди, которые имеют какие-то, может быть, заболевания или отклонения. А вот внутренняя сила, она бывает не у всех. И эта сила, она более важная, чем сила, ну, физическая. У меня как-то был такой случай в жизни, где, ну, я столкнулся с таким вопросом: вот как вот сильным быть? Я живу в таком месте, где проходят собрания всегда, дом молитвы. Я, может, уже где-то рассказывал, как-то пошел я, уже вечер был, точнее, ночь уже наступала, пошел проверить двери дома, закрыты или не закрыты. И вышел, ну, там мы живем чуть как бы отдельное такое место, а двери дома молитвы, там на второй этаж надо подняться, там на первом этаже есть. Ну и пошел проверять. Ну и когда проверил, зашел туда, дернул, закрыто. Вот спускаясь вниз, а уже, ну, я говорю, ночь уже наступила, и слышу, что кто-то по двору идет как-то так, но, видно, тихая была погода, слышно было хорошо, и такие шаги, ш-ш-ш, кто-то передвигается. Но у меня сразу, знаете, как-то неприятно стало на сердце. Вот. Я как замер сразу, замер. И мысли, бывают, тут крутятся, что делать. Ну, думаю, спрятаться. Потом внутри, ну, как-то, ну, как же, ты же верующий, как ты будешь прятаться? Думаю, ладно, будь что будет, пойду навстречу. А там получается, что он идет с одного угла, ну, видно, шаги тяжелые такие вот как-то. Ну, а я с другого угла иду навстречу. Вот. И внутри сердце колотится. И мы встречаемся, расстретились. Такой большой дядя стоит. Вот, на меня смотрит, взгляд удивленный, не ожидал, что меня увидит. Вот я на него смотрю, ну, я так поменьше ростом, конечно. Вот он так большой, сверху вниз смотрит на меня. А я так уже, ну, уже решился, уже будь что будет. И так строго его спрашиваю, уже как-то стараюсь голос свой, чтобы у меня не дрожал. Говорю: «Что ты здесь делаешь?» Ну, видно, Бог, ну, оказал им такую милость, вот, что видит мои переживания. И он как-то его тоже так испугал сильно. И уже получилось, что я большой, а он маленький. И он таким жалобным голосом отвечает: «Я работу ищу. Ночь на дворе, ну, я тут осмелел уже». Ага, думаю, испугался. Ну, я стал ему рассказывать, что: «Ну, кто ж работу ищет ночью в чужом дворе?» Ну, в общем, выпроводил его Потом немного поговорили мы чуть-чуть, и он ушел. Вы знаете, друзья, сила Божия, она проявляется не тогда, когда, ну, где-то вот все такое, а вот когда раз, когда нужно, чтобы она проявилась. Вот проявится ли она во мне, эта сила Божия, или не проявится? Вот как я себя поведу? Я думаю, что ваш возраст – это тогда, когда вы можете уже или принять силу Божию. Вот когда Христос был, это место сегодня говорилось, когда Он был с учениками, Он повел их на гору, и они увидели вот эту силу Божию. Христос уже тогда хотел, чтобы ученики приобщились вот к этой силе Божией, чтобы они поняли, когда придет трудный момент в их жизни, чтобы они остались верными Богу. И если просматривать Евангелие дальше, то ученики, эти же самые ученики, которые видели силу Божию, видели Иисуса Христа прославленного, когда Он потом зовет их молиться, они проявили силу Божию потом. Она проявилась в них или не проявилась? А как вы помните? Не проявилась. Когда пришли люди с факелами, пришли вот эти священники, Иуда, то ученики оказались очень слабыми. Там, где нужно было защитить Иисуса Христа, они не защитили Его, они все разбежались. В них сила Божия не проявилась. А хотя могла в них проявиться, Христос говорит, бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вы знаете, дорогие друзья, я бы очень хотел, чтобы сегодня вы бы могли для себя понять, что искушение, которое потом будет встречаться в вашей жизни, когда вы выйдете за, может быть, ворота этого дома, а может, даже и не успеете выйти, искушение. Как преодолеть? Здесь только сила Божия может помочь мне, только Бог мне может помочь. Я хочу один такой пример привести, один из Библии, а один пример из жизни. Один из Библии, сегодня пример, так мы не сговаривали с братом, он прочитал об одних отроках. Их там было немало. Отроки, которые попали в плен, путешествия, их арестовали вместе с родителями и повели в далекую-далекую страну. Может быть, сегодня тоже кто-то бы хотел побывать в разных странах. Я думаю, что у этих отроков, у них, как у многих и юношей, и людей молодого возраста, они, может, до конца не понимали, что это за путешествие. Их увозят в другую страну. Все новое. Новые люди, новый язык, новые города. Может быть, они широкими глазами смотрели новые обычаи, а потом указ, царский указ, смышленых, красивых, интересных таких, всех в царский дворец. И они тоже попадают. А там вдруг царь предлагает другое. С моего стола пусть теперь все кушают, вино пьют, еду всякую принимают. И вот там нашлись четыре человека среди всех остальных, которые положили в своем сердце, здесь так написано, Даниил положил в сердце своем не скверняться явствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не скверняться ему. Бог даровал милость и благорасположил начальника евнухов. Я, знаете, друзья, в этой истории обратил внимание, что милость Божия, которая потом помогла вот этим юношам, этим отрокам остаться верными Богу, Бог пошел навстречу. Бог не случайно пошел навстречу. Он увидел желание этих отроков. А здесь написано, они положили в сердце своем. Я задал себе вопрос, думаю, ну как это понять, вот положили в сердце? Но это, наверное, прежде всего, что у них было согласие со Словом Божьим. Они соглашались. Вот вы, наверное, тоже, когда слышите, вот, ну, на собраниях бывает, или бывает в беседах с родителями, бывает что-то соглашается, бывает что-то не соглашается. Иногда даже дети замечают наши ошибки, иногда мы здесь тоже с кафедры можем ошибки какие-то делать, дети раз сразу чувствуют, что-то не то там сказал дядя Андрей. Вот. А бывает и с родителями тоже, вы с чем-то соглашаетесь, с чем-то не соглашаетесь. Вот эти отроки, они прежде всего были согласны со Словом Божьим, что нужно жить чисто, нужно жить свято, нельзя скверняться. Вот то, что говорили родители им в том детстве, то, что они слышали от священников, нельзя скверняться, нужно сохранить свое сердце чистым. И они с этим соглашались. И вот положили в сердце, друзья, ну, с этим связано, согласились. А потом оценили. Вот сегодня у нас дорогие друзья, есть очень хорошие примеры, вот, когда вот наши братья в прошлом, они очень ценили собрание, ценили церковь, ценили свободу, ценили общение с Богом, оценили. Вот эти юноши, эти отроки, о которых мы слышали, они очень оценили, что общение с Богом, Бог, Его помощь, Его поддержка – это самое главное в жизни, другого ничего не может быть ценнее. И потому так действовали. И потому даже могли сказать царю, ну, может быть, не напрямую, но это почти напрямую, они сказали главному евнуху, который тогда был, мы не будем кушать от этих яств. Они сказали почти самому царю, нет, мы так действовать не будем. Смотрите, приняли, оценили и потом действовали. Что-то похожее будет и в вашей жизни. Примите, оцените и будете действовать. Может быть, вы скажете вопрос, а как это скоро может быть? Я хочу один такой пример привести, как один человек, он был совершенно неверующий, и как в его жизни очень скоро все вот так вот исполнилось. Я сам этот рассказ читал из жизни Михаила Ивановича Хорева. Когда Михаил Иванович был в тюрьме, то потом его часто спрашивали, Михаил Иванович, вот сколько людей обратилось через, ну, через тебя к Богу? Как часто вот люди каялись? Вот может, ты там, ну, был каким-то проповедником? Он говорит, я вот не знаю. Не знаю, сколько людей обратилось к Богу, но я запомнил одного юношу, про которого хочу вам рассказать. Я его историю, друзья, повторю здесь. Как-то он сидел, ну, был один из сроков его, и как-то он прогуливался так по дворику, к нему подошел юноша. Он тоже был заключенный за свои грехи, за свои вот какие-то преступления, попал в тюрьму. Ему тогда было 25 лет, этому юноше. И он подходит к Михаилу Ивановичу, ну, и он там, его так называли там «святой отец». «Святой отец, я очень хочу, чтобы ты мне что-нибудь о Боге рассказал». А тогда в лагере, в котором находился Михаил Иванович, строго-настрого запрещалось, чтобы он с кем-то беседовал. И самому Михаилу Ивановичу запретили, и тем, кто там сидели, говорит, смотрите, если вы подойдете вот к этому человеку верующему, начнете спрашивать, мы вас в ШИЗО посадим, мы там, ну, будем с вами расправляться. И как-то к нему тоже вот подошел, он и спрашивает, я хочу, чтобы ты мне рассказал. Он говорит, ты разве не знаешь, какие здесь порядки? Он говорит, ты знаешь, святой отец, у меня сегодня день рождения, 25 лет мне исполняется. Я хочу, чтобы, вот пусть на мое день рождения будет по-моему, а не по-ихнему. Ну что ж, давай расскажу. Он стал ему рассказывать о Боге, о своей жизни, о своей молодости, о молодежи, о церкви, о Христе, о том, как прекрасно жить с Богом. Какая-то удивительная жизнь, когда Бог прощает грехи, как много можно сделать для Бога, как Бог помогает. Я не знаю, друзья, как там сложилось, но у них беседа прошла буквально несколько часов, они беседовали. Конечно, их заметили, их потом там сдали. Уже сразу это заметили там остальные люди, которые там, ну, за всем этим наблюдали. И так получилось, что беседу их не прервали. Проходит буквально день или два, Михаил Иванович на одной из проверки его вызывает, говорит, а ну-ка иди сюда, Хорев. Он подходит, солдат присел, говорит, а ну снимай сапог. Снимает Михаил Иванович сапог, и он начинает так трусить сапог, и оттуда выпадает десятка, 10 рублей. Ну, тогда это были большие деньги. Но никак они не из сапога на выпало, они просто в руку взяли, но как будто из сапога выпадает. А, видишь, у тебя 10 рублей. И его забирают туда, к начальству, и говорят, откуда у тебя 10 рублей? Он говорит, да я не знаю, это вы ж подкинули. И нет, мы знаем, откуда 10 рублей. Это тебе платят за то, что ты проповедуешь. И начинают фабриковать. Ну как, понимаете, фабриковать, то есть, ну, составлять такое дело ложное, что он проповедует и за это берет еще деньги. Его оформляют сначала на сутки, 15 суток ему дают штрафного изолятора. Ну, штрафной изолятор, это, чтобы было понятно, это как тюрьма в тюрьме. Туда сажали провинившихся на 15 суток. День кормят, день не кормят. Холод, снимают всю одежду. Если ты в теплом белье, то тебя снимают это теплое белье. Выдают тебе одежду, там специально такая хэбэшка уже, неизвестно сколько, не стиранная, вот, и сажают. Все снимают с себя, ни фуфайка, ничего нету. Иногда босиком, иногда бывает еще оставляют тапочки, ботинки, носки, все снимается. И вот его сажают в ШИЗО, сидит он эти 15 суток, до конца не досидел, вдруг дверь открывается, к нему в камеру закидывают, ну, трудно понять, человека или что это. В темноте, когда загляделся, избитый, страшно избитый человек, лицо черное. Потом, когда внимательно еще присмотрелся, он стонет, ничего не говорит. Смотрит, а это Коля. Вот тот Коля, который когда-то просил рассказать о Христе. Коля, это ты? Что с тобой сделали? А он очнуться не может, стонет только. Коля, что случилось? Открыл глаза. Святой Отец, это вы? Да, это я. Что с тобой сделали? Они меня били. Они бьют уже меня уже несколько дней. А почему? Они хотят, чтобы я дал показания, что за деньги я у вас просил. Они, ну, фабрикуют дело на вас, и меня берут как свидетеля, что я якобы за деньги у вас, ну, выпросил, чтобы вы мне проповедовали, что вы мне деньги платили. И что же дальше? Ну, он пытался еще что-то сказать, видимо, боль. Ну, я, говорит, взял там как-то вода немножко была там, стал вытирать лицо его от крови, как-то немножко, ну, помочь ему в порядок привести. Вдруг дверь открывается, видимо, вот эти, ну, люди, это милиция, администрация, они перепутали камеры, они не ожидали, что вот этот Коля попадет в камеру к Михаилу Ивановичу. И когда они опомнились, там прошло сколько там, часа два или три, а я раз открываю дверь злобно, там называют по фамилии этого человека, ты здесь, а ну иди сюда, начинают, за ноги схватили, потянули его, и опять начинает бить там в коридоре, дверь захлопнулась. Крики, ругань, бьют. Я потом узнал, что через 3 дня он умер. Его отправили там на больничку. Ну, вот этот Коля, он говорит, Михаил Иванович, говорит, я ничего не сказал про вас. Они меня убеждали, они меня угрожали, били, издевались, но я ничего про вас не сказал. И потом вот это вылокли, когда его на коридор там опять били, били. Я, знаете, вот так вот подумал, а вот это же сила, да? Сила вот не признаться. Он еще был непокаянный, наверное. Он, конечно, еще не принял крещение. Он, конечно, не стал членом церкви, но сила в нем проявилась. Он не осквернился. Я, друзья, думаю, что почему в нем действовала сила Божия? Я опять повторю эти моменты. Он принял. Видимо, когда он слушал Михаила Ивановича, он соглашался с этим Словом Божьим. Потом, когда пришло время испытания, он оценил, что тот, кто ему говорит, это не пустые слова. А потом пришло время действовать. Да, таким особенным образом ему пришлось вот так вот защитить свою эту маленькую веру. Защитить вот это свое, вот эти, может быть, первые чувства, которые в нем проявились, он их защитил. Я бы, знаете, хотел, друзья, сейчас вот помолиться. Мое слово не последнее, еще брат тоже поделится, тоже еще призовет, тоже к молитве. Я бы хотел, чтобы мы помолились. Может быть, сегодня кто-то уже не раз испытывал проигрыш в своей жизни, когда ты проигрывал, когда ты осквернялся очень легко, когда ты не противостал вот этому врагу, когда он попытался тебя толкнуть, и ты так легко, как пушинка, ты соблазнился вот на какие-то недобрые дела, на какие-то скверные. Сегодня есть возможность исправиться, принять Слово Божие, принять Иисуса Христа. Мы пели сегодня, да, псалом, где мы говорили, что Бог может, дает второе рождение. Второе рождение приходит в жизнь того, кто принимает. Принимает сердцем, не только на словах, кто открывает свою душу и говорит, Господи, я грешник, помоги мне, прости меня, избавь меня от грехов моих, войди в жизнь мою. Я очень хочу, чтобы и в моей жизни тоже была сила Твоя. Может быть, у меня много уже не получалось в жизни моей, но Ты помоги мне, когда человек ищет этой силы Господней, потому что Царство Божие, когда оно приходит в твою жизнь, в мою жизнь, там начинает действовать сила. Если ты хочешь этой силы, вот этой победы, то тебе это нужно попросить у Иисуса Христа. Тебе нужно открыть свою душу для того, чтобы туда вошло это Царство Божие. Тебе нужно оценить, что это самое дорогое, что есть в этом мире. И ты это можешь сделать сегодня. Пусть Господь благословит. Мы сейчас помолимся Богу. У кого есть это желание? Помолиться Господу. Конечно, я так понимаю, выйти перед всеми – это особенная победа. Это особенная милость Божия, когда человек способен так вот сказать Господу. Пусть Бог благословит, чтобы вы могли сделать эту победу, как это сделал Коля, за которого рассказал. Я не знаю его фамилии, но мне как-то верится, что мы, наверное, увидим его тоже в вечности. Писание говорит, что если кто сделает во имя Бога вот маленькую победу в своей жизни, как помните, написано, что он даже вот если глоток воды даст во имя праведника, во имя Бога, вот сможет преодолеть себя. Видимо, Христос не случайно, друзья, этот пример привел, что даже глоток воды. Почему? Иногда бывает трудно вот из общего числа вот так вот выделиться и сделать этот шаг. Говорит, у него награда не отнимется. Пусть Бог благословит, мы сейчас помолимся Богу. И если кто желает вот иметь эту силу Божию, иметь прощение грехов, иметь Царство Божие внутри себя, пусть вас Бог благословит. Мы склонимся сейчас на колени, и кто желает обратиться к Нему, обращайтесь. Аминь. Вот слышен гул и шум ветров, рокочут волны и ревут. Ужасен страх учеников.